Мы, говорит, думали, волк, но пошли в обход. Согнали лошадей поближе к костру, считаем. Нет Корега и Гаврика. Сели на лошадей, туда-сюда поскакали, нет их, и след простыл. Ну, тесть волосы на себе рвал. Месяца два по всей округе ездил, все базары искрестил. Так и не нашел. Дальше больше. С весны 20-го года, что бывало ни день, то оказия. Из Гордеева угнали, из Желудевки, из Прутков. У нас в Тиханове лошадей 10 угнали. Жеребца у Малафеева, у Мишки Бандея рысачку. Была у него лысая кобыла, картина. Да что там породистый? У Маркела Мерина угнали. Шерстистый был заморож. И тем не побрезговали. Вот мужики озверели. Поймать мироедов. А тут еще красноармейцы с войны возвращались. Да подкинули жару. Кто, говорят, поднял руку на трудового крестьянина? Тот есть классовый враг. А с классовым врагом расправа известная. К ногтю. Мы теперь сами хозяева. Расправляться научились. Ну, ладно. Стали ловить классовых врагов. Но как? Во враге день и ночь сидеть не станешь. Взяли на заметку мужиков, которые лошадьми торговали. Каноменов, Лысого, Салагу, Страшного, Горелого. И потихоньку назерком сопровождали их на базары да на ярмарки. И вот однажды в Агишеве на базаре у Лени Горелого опознали краденую лошадь. Народ собрался. Шум, гвалт, милицию позвали. Стали протокол составлять. Ты чей? Он испугался и говорит, я чужой. С тех пор его и прозвали чужим. Все засмеялись и выпили еще по рюмке водки. Это кто? Сенюхин, что ли? Спросил Кречев. Он самый, ответил Федот Иванович. Так его что, забрали тогда? Нет. Милиция свое дело сделала, протокол составила. Лошадь отобрали, вручили законному владельцу. Лене чужой прикинулся обманутым. Ну, ступай, впредь будь разумным. Не попадайся на обман. Ладно, продал он кое-как с перепугу остальных лошадей, поехал домой. А там, в лесу, его свои ждали. Цоп за усцы лошадь. Останавливайся, приехал он бежать. Его за шиворот топорик показали. Кто привел тебе краденую лошадь? Говори, или душа из тебя вон. Чужой видит дело плохо. Это тебе не милиция. Соврешь, хуже будет. Куда от них денешься? Свои? Он и признался. Мишка Савин привел. С кем? Фамилии не знаю, а по имени с Игнатом. Но те к Савину явились ночью, стучат. «Хозяин дома?» Хозяйка спрашивает из синей, «Кто такие?» Ей тихонечко в дырку через щеколду свои, мол, от Игната лошаденок привели. Она им также шепотком, «В Желудевку ступайте. Они у Никанора Портнягина, третий двор с краю от леса». Ребята прихватили с собой еще Мишку Бандея, Малафеева. Два ружья зарядили и впятером нагрянули в Желудевку, к тому Портнягину. Сперва во двор заглянули, три лошади стоят. Потом постучали. Хозяина ложей оглушили и связали. Савин убежал через задние ворота. А Игната живьем взяли. Сунули стволы в брюхо. Не шевелись, не то кишки выпустим. Одна лошадь оказалась хозяйская, две краденые. Откуда? Игнат молчит. А хозяин признался. Я, говорит, ребята, с ними не икшался, только на ночлег пустил. А лошадей они из Еремеевки пригнали, послали в Еремеевку. К утру и хозяева явились, признали своих лошадей. Игната тоже узнали. Касимовский шибай оказался. Ударили в набат. Все села окрестные сбежались. Убить ирода, живьем растерзать. Привязали его к телеграфному столбу возле почты. Рубаху спустили с него, сапоги сняли, одни портки оставили, чтоб срам прикрыть. «Граждане, — говорит Бандей, — давай судить по совести. Давайте судью выберем». А еремеевский мужик, который лошадь свою признал, зашел от столбца, да как, пахнет того конокрада!